способны? Ни в коем разе. Даже в фантазиях. Я убежденный пацифист. В детстве моей любимой книжкой был «Бык Фердинанд». Я его помню. Он не желал драться, хотел нюхать цветы. Разве можно его за это винить? Мужчина вновь улыбнулся. «Обаятельно», — отметила она, — «скорее как Алан Альда, чем Кэри Грант». «Ничего страшного. Ей нравился и Алан Альда». «Вы боитесь меня?» — вдруг выпалила она. «С чего вы так решили? По легкой дрожи верхней губы?» «Нет. Просто сверкнула такая мысль. Но почему? Что я могу вам сделать?» «К примеру, вызвать копов?» «Я не собираюсь их вызывать. А я не причиню вам вреда. Знаю». «Что ж», — он театрально вздохнул, — «разве вы не рады, что хоть с этим мы разобрались?» Ее это радовало. Приятно осознавать, что они могли не бояться друг друга. Признавая новую стадию их взаимоотношений, она сняла пальто и повесила на вешалку, где уже висело клетчатое пальто, судя по всему, его. Как быстро он тут обжился. Когда она повернулась, он продолжал обживаться, выдвигая один за другим ящики стола. «Ну и нахал», — подумала она и улыбнулась. Спросила, что он делает. «Роюсь», — ответил он и выпрямился. «Надеюсь, это не ваш стол?» «Нет». «Слава Богу!» «А что вы, собственно, ищете?» Он на мгновение задумался, потом покачал головой. «Вы, наверное, думаете, что у меня есть убедительная легенда. Но ее нет. Я ищу, что можно украсть». «Ничего конкретного?» «Не люблю себя ограничивать. Конечно, утаскивать персональный компьютер я не собираюсь. Но вы представить себе не можете, как много людей оставляют наличные деньги в своих столах». «А вы берете то, что находите?» Он поник головой. «Я знаю. Это грех. Можете мне не говорить». «Люди действительно оставляют деньги в незапертом ящике стола?» «Иногда. Случается, что запирают ящики, но от этого открыть их не намного сложнее». «Вы умеете открывать замки?» «Специфичный и странный талант», — признал он. «Но это все, что я умею». «А как вы проникли сюда?» «Полагаю, открыли замок входной двери?» «Задача не из сложных». «Но как вы прошли мимо Эдди?» «Эдди? Вы о том парне в холле. Он не столь надежен, как Берлинская стена, знаете ли. Я пришел около 8. В такой ранний час они не такие бдительные. Нацарапал фамилию в регистрационной книге и направился к лифту. Потом нашел кабинет, в котором уже закончили уборку, прилег на диван и поспал». «Вы шутите? Разве я вам до этого солгал?» Уборщики отбыли в полночь. «Я вышел из кабинета мистера Хиггинботтома, он патентный поверенный, и у него очень удобный старый кожаный диван, и отправился на охоту». Она всмотрелась в него. «Так вы уже бывали в этом здании?» «Время от времени заглядываю, как и в другие». «Вас послушать получается, что у вас маршрут совсем как у механика, обслуживающего торговые автоматы. Есть сходство, не так ли? Почему-то это сравнение не приходило мне в голову». «Значит, вы вламываетесь в офисы?» «Не вламываюсь. Скажем так, вхожу. И крадете деньги из столов и драгоценности, если нахожу. Все ценное и маленькое. Иногда натыкаюсь на сейф. Сейфы экономят время. Сразу видно, где хранятся ценности». «Так вы можете вскрыть и сейф?» «Не каждый», — скромно ответил он. «И не за один раз, но...» Он откашлялся. «Мне это под силу, мэм». «А что потом?» Ждете до утра? Зачем? Я хорошо одет, выгляжу респектабельно. А кроме того, охрана поставлена для того, чтобы не впускать в здание посторонних. Выпускают же всех. Конечно, все было бы иначе, попытаясь я вынести ксерокс, но я выношу только то, что помещается в карманах и кейсе. Разумеется, мимо охранника прохожу без резиновых перчаток, чтобы не нарываться. Само собой. И как мне вас называть? Этот чертов взломщик, полагаю. Так меня все называют. Но вы... Он нацелил на нее обтянутый тонкий резиновый палец. Можете называть меня Берни. Берни-взломщик. А как мне называть вас? Пожалуй, Элайн. Элайн, повторил он. Элайн, Элайн. Часом не Элайн Холдер. Как вы, Элайн Холдер? Тогда понятно, что привело вас сюда в столь поздний час. Вы удивлены? Не понимаю, почему. Вам известны мои методы, Ватсон. Так в чем же дело? Ни в чем. Ради бога, не волнуйтесь. Да, я знаю ваше имя и фамилию, но сие не дает мне власти над вашей судьбой. Он указал на закрытую дверь в дальней стене. Я уже побывал в кабинете вашего босса. Видел ваше заявление на его столе. Боюсь, мне придется признать, что прочитал. Я любопытен. Это серьезный недостаток, я знаю. Как страсть к воровству. Скорее да, чем нет. Так что же получается? Элайн Холдер уходит из офиса последней, положив заявление об увольнении на стол босса. Элайн Холдер возвращается глубокой ночью. Выстраивается некая последовательность событий, дорогая моя. Неужели? Ну, разумеется. У вас возникли сомнения в правильности принятого решения, и вы хотите забрать заявление до того, как его прочитают. Недурная идея, учитывая характеристику, которую вы ему дали. Позвольте мне открыть дверь его кабинета. Я аккуратист и, выходя, запер ее. Нашли, что украсть? $85 и золотые запонки. Он наклонился над замком, исследуя его внутренности полоской пружинной стали. Хвалиться нечем, но все лучше, чем ничего. Я уверен, что у вас есть ключ от этой двери. Должен быть, раз вы положили заявление на стол, не так ли? Но много ли у меня возможностей продемонстрировать мой талант? Конечно, этот замок не требует особых усилий. Берни-взломщику доводилось иметь дело с куда более сложными. Ага, вот и все дела.